Глава 17. «Бравируйте, Евграф Евграфович! Мало вас мордовали в застенках госбезопасности? Думаете, что после вашего доноса меня немедленно сошлют в урановые рудники? Скорее уж вас, за клевету на видного партийного работника. Не пугайте, пуганный. И потом, если бы я боялся ваших угроз, то молчал бы в тряпочку, а не лез с признаниями и предупреждениями. Но я понять хочу, чем дети-то вам мешают? Какие дети?» — удивляется Сомер. Философ с иронией, сквозь которую звучит совсем иное, более глубокое и искреннее чувство, цитирует. «У подлецов голубые глаза, мягкие и слабые руки. Глянешь, и хочется выступить за, хочется взять на поруки». Сомер с уважением спрашивает. «Вы сочинили?» «Нет, другой». «Но все равно. Только вы ошибаетесь, товарищ. Я совсем не подлец. То, что вы тут про меня наплели, это ведь еще доказать надо. А что касается детей, сами по себе дети не опасны, но за ними-то стоят взрослые. Не знаю, что там у них за глаза, а вот руки их мягкими и слабыми уж никак нельзя назвать. Вон они какой волчок сделали. А протез у официанта вы видели? Дьявольская штука. По-вашему, это дети смастерили? Взрослых, которые за ними стоят, надо вычислить. Вот в чем задача. Кукловодов, невидимых пока дирижеров этого детского хора. Каких взрослых? Не знаете? Ну так я вам расскажу. Очень хочется, чтобы такой человек, как вы, были на нашей стороне. На чьей это на вашей? На стороне неравнодушных людей, имеющих волю к борьбе и способных к ней. Фашисты, коммунисты, какая разница? Если мы сейчас не поднимемся, наступит такая диктатура, по сравнению с которой и гитлеризм, и сталинизм, и маоизм покажутся детским лепетом. Любой из этих вождей был всего лишь человеком, в чем-то ограниченным, но готовым не только карать, но и миловать. А эти не помилуют, потому что они не люди. «О ком это вы?» — усмехается философ. «О пришельцах, что ли?» «Называйте их как хотите. Никто не знает, когда в Европе появились эти типы. После Великой войны по дорогам скиталось множество беженцев, лишившихся крова и собственности. Неудивительно, что мало кто обратил внимание на скитающихся, тощих и неприкаянных оборванцев. Когда же разобрали руины, отстроили заново города, починили плотины электростанций, восстановили мосты и железные дороги, водворили сумасшедших в лечебницы, а преступников в тюрьмы, выяснилось, что по проселкам и улицам по-прежнему скитаются неприкаянные люди неизвестного племени, говорящие на никому непонятном языке. Нашлись милосердные люди с достатком, которые помогли властям собрать странных бродяг в небольшие частные пансионаты и санатории, приспособив их к общественно полезному труду. Выяснилось, что пришельцы виртуозно изготавливают из любого подручного материала удивительные игрушки и головоломки, благотворно влияющие на развитие детского ума. Едва загадочные умельцы были распределены по богадельням, в Европе грянула новая война, охватившая пожаром едва ли не весь земной шар. О пришельцах и их загадочных игрушках забыли. Все, кроме нацистов, ненавидевших все человечество. Эти выродки рода человеческого считали пришельцев неполноценными, приравнивая их к умалишенным и цыганам. Частные приюты подвергались разгрому, а их обитатели — уничтожению. После сокрушительного поражения гитлеровских орд в Европе вновь воцарился мир, и на таинственных изготовителей головоломок опять обратили внимание. Горячая война обернулась холодной. В противостоянии все возрастающей мощи Советов все средства были хороши, и власти некоторых европейских стран, не подверженных коммунистической заразе, решили, что пришельцы могут стать неплохим подспорьем в борьбе за свободу предпринимательства и частной инициативы. Раздается вежливый, но настойчивый стук в дверь номера. Сомер осекается и тревожно смотрит на философа. Тот пожимает плечами. «Я же вас предупреждал». Дверь открывается, и в номер входят двое, одинаково безликие, в плащах и шляпах. Философ сразу понимает, кто это, машинально поднимается, а вот Сомер остается в кресле. На философа вошедшие не обращают внимания, а инструктору один из них говорит. «Гражданин Сомер?» «Да», — покорно отвечает тот, — «вы арестованы». Инструктор медленно поднимается и хрипло произносит. «Ордер». Второй чекист сует ему бумагу. Сомер мучительно долго ее изучает, словно ищет в ней хоть какую-то зацепку, которая могла бы избавить его от предстоящего. Но его берут под локотки и выводят прочь, оставив дверь открытой. Философ не сразу находит в себе силы подойти и закрыть ее. Ему тошно, и очень хочется напиться вдрызг. Он выходит из номера, чтобы спуститься в ресторан, но на лестничной площадке встречает Тельму. Но вот ее-то ему сейчас меньше всего хочется видеть. Но девушка и не спрашивает, тащит его обратно в номер. И, как вчера, начинает раздевать. Через час они лежат в постели, уставшие и опустошенные. «Ты же на работу ушла», — спрашивает любовницу философ. «Отпросилась. Не могла я сидеть в этой конторе, когда ты с этим...» «Не думал, что так противно будет». «Странные вы русские», — бормочет Тельма. «Обезвредил врага и мучаешься совестью». «На то она и совесть, чтобы болеть». «Я лагеря прошел, Тельма. Мне хорошо известно, что это такое. Он палач». «Да и не из-за него я мучаюсь, из-за себя. Не думал, что когда-нибудь отдам кого-то в руки ЧК». «А я не мучаюсь. Мой отец был чекистом и своими глазами видел, что такие, как Сомер, вытворяли в концлагерях. У него бы рука не дрогнула. Пристрелить». «Пристрелить у меня бы тоже не дрогнуло». «Ладно, не терзайся». «Не буду, если что-нибудь выпить достанешь и закусить. Сейчас». Девушка нагишом выскальзывает из постели, подходит к телефону, набирает номер. «Дядя Римус», — говорит она в трубку, — «это Тельма. Пришли официанта, пусть принесет в 305-й бутылочку коньяка, ну и поесть что-нибудь. Да, на двоих. Спасибо». «Вижу, что у тебя тут все схвачено». «Схвачено?» — переспрашивает девушка. «Я говорю, связи хорошие». «Тетя 20 лет работает директором галактики. Когда папу убили, я неделями жила здесь. Правда, поначалу гостиница называлась «Эстония», а потом переименовали. В духе времени». В дверь постучали. Философ поневоле вздрагивает. «Сходи, возьми у официанта поднос. Да, и дай ему 3 рубля на чай», — распоряжается девушка. «Только трусы надень». Философ надевает трусы, вытаскивает из пиджака свой кошелек, достает из него 3, идет открывать дверь. Там действительно стоит официант с подносом. Вручает обитателю номера поднос, берет 3 рубля и удаляется. Потом философ и его гостья сидят нагишом за столом, пьют и закусывают. Сначала молча, но спиртное постепенно развязывает языки. Философ с удивлением замечает, что его собутыльница удивительным образом не пьянеет. Он тоже, но голос совести в его душе становится все тише. Способствование аресту нациста уже кажется ему едва ли не подвигом. «Что это он тут плел?» — бормочет философ. «Ты о ком?» «О Сомере. Опять-то о нем». «Да не о нем», — отмахивается философ. Перед тем, как за ним пришли, Сомер начал говорить о том, что после Первой мировой в Европе появились какие-то оборванцы, умеющие изготавливать необыкновенные игрушки. Как я понял, он имел в виду злой волчок и протас-официанта. «Тебе ничего об этом не известно?» Тельма отвечает не сразу, она пристально смотрит на философа, словно взвешивает. Стоит ли ему говорить, наконец произносит. «Ты не слишком пьян?» «Смотря для чего?» «Для того, чтобы поехать кое-куда». «Я за руль не сяду, и тебе не позволю». «Ничего, найдем водителя, одеваемся». Они одеваются и выходят из номера. Спускаются в вестибюль. Тельма просит любовника подождать и заходит в ресторан. Через несколько минут она возвращается с хромым официантом. В руках девушка держит битком набитый пакет. «Знакомьтесь», — говорит она, — «дядя Миша, Евграф». Мужчины пожимают друг другу руки. Философ украдкой смотрит на ногу официанта, которую вчера видел оторванной. Михаил замечает его взгляд, говорит с усмешкой. «Не старайтесь, не заметится разницы. В этом протезе нога как живая». «Кто же его вам сделал?» «Да есть тут у нас один мастер. Если правильно понял Тельмочку, к нему и едем». Они спускаются с крыльца к Победе, которая стоит возле тротуара. Официант садится за руль, а философ и девушка на заднее сиденье. Несмотря на свое увечье, Михаил ведет машину уверенно. Они покидают город, но едут не к дому Ильвесов, а в другом направлении, все глубже забираясь в леса. Наконец, сворачивают с проселка на узкую, только-только встречным машинам разъехаться бетонную дорогу, которая, в конце концов, приводит к развалинам электростанции. Шумит вода, протекая сквозь проломы в плотине. На крыше бывшего машинного зала растут молодые деревца. Качаются под ветром обрезанные провода на ржавых фермах высоковольтной линии. Победа останавливается у руин административного корпуса. Пассажиры выходят, а водитель остается за рулем. Тельма ведет философа внутрь здания. Они входят в вестибюль, потом поднимаются по ступенькам на второй этаж. Идут вдоль коридора мимо ряда дверных проемов. Солнечный свет проникает сквозь выбитые окна, и видно, что бывшие кабинеты разорены, на полу обломки мебели и обрывки бумаги. Но одна дверь цела. Тельма стучит. Философ слышит тихое ответное мычание и входит следом за нею. Он видит. Полутемное помещение. Окно заколочено. Сквозь щели проникают лучи, в которых пляшут пылинки. В комнате топчан, печка-буржуйка и большой верстак. На нем стружка, древесная и металлическая. Инструменты, небольшой токарный станок, за которым стоит высокий худой человек. «Здравствуйте, мастер», — говорит Тельма. Худой кивает и рукой показывает в сторону топчана. Девушка дергает своего спутника за рукав, и они садятся на топчан. Мастер, не обращая внимания на них, продолжает работу. Философ внимательно наблюдает за его руками. В комнате слишком мало света, чтобы разглядеть подробности, но ее молчаливому обитателю это не мешает. Станок тихо жужжит, из-под резцов его выходит что-то причудливое. Мастер работает, не поднимая глаз на своих незваных гостей. Проходит около получаса, прежде чем станок останавливается. Тельма встает с топчана. Философ, следуя за ней, тоже. Обитатель полутемной комнаты снимает с бабок изделие, берет наждачку, проходится по всей поверхности, потом оглаживает широкими мозолистыми ладонями, подходит к философу и протягивает ему то, что вытачивал на станке. По виду это металлический шар, чуть больше бильярдного, но не сплошной, а полый, о чем свидетельствуют извилистые прорези, которые покрывают его поверхность. Философ по наитию поднимает шар на уровень глаз. Солнечный луч врывается в прорези, порождая странную игру радужных пятен на облезлом потолке комнаты. Одновременно начинает звучать музыка, не слишком приятная для слуха. Философ опускает руку с шаром, пятна исчезают, а музыка смолкает. На худом, безусом и безбородом лице мастера появляется слабая улыбка. Он кивает и садится на топчан. Девушка ставит на пол рядом с ним пакет, который она вынесла из гостиничного ресторана, и выводит своего спутника из комнаты, плотно затворяя за собою дверь. «Кто это?» — спрашивает философ на ходу, потому что Тельма явно спешит покинуть заброшенное здание. «Один из тех, о ком говорил тебе этот фашист Сомер», — отвечает она. «Оборванец, делающий необыкновенные игрушки. Он сделал волчок твоей дочери и протез дяди Миши». «Почему он живет здесь? А где же ему жить?» «Ну, не знаю», — пожимает плечами философ. «Неужто не найдется такому умельцу работы в городе и жилья, хотя бы в коммуналке?» «У него нет документов. И никакая милицейская проверка не сможет установить его личности. Кроме того, он не мой. Соответственно, не сможет ничего о себе рассказать. Тонкий человек, как называют его городские ребятишки, совершенно не приспособлен к жизни в социуме. Он почти не спит, мало ест, крайне непритязателен в быту, большую часть жизни создает свои игрушки, которые на самом деле не игрушки вовсе. Что же они такое? Никто не знает. Некоторые из них вполне функциональны, ты мог убедиться в этом сам. Однако не факт, что мы используем их по прямому назначению. Ведь и обыкновенный молоток может быть и инструментом, и оружием, и даже игрушкой. Что уж говорить о таких вещах. Философ подбрасывает на ладони массивный шар, который на свету взрывается роем многоцветных пятен и диссонирующими мелодиями. «Как понять, для чего эта штуковина нужна?» — спрашивает он, пряча шар в карман плаща. Его истинное назначение может остаться неизвестным, а вот какие-то дополнительные функции могут со временем проявиться. «Кто-нибудь пытался изучать эти игрушки?» — интересуется философ. «Я имею в виду научными методами». «Да, по крайней мере, в нашем университете. Но об этом тебе лучше поговорить с Густавом. Он кандидат наук. Кто такой Густав? Мой бывший муж. Интересное предложение, бурчит философ. Если тебя смущает то, что ты со мною спишь, то забудь. Мы с Густавом давно уже просто друзья. Как скажешь. Они выходят наружу и садятся в Победу. Одинокий водитель заводит двигатель и трогается в обратный путь. «Как вам понравился мастер?» — спрашивает Михаил. «На меня, помнится, он произвел неизгладимое впечатление. Тельма привезла меня к нему калекой, на паршивом протезе, а увезла практически полноценным человеком. Мне кажется, что я побывал в монашеской келье, только молитва этого человека — его работа». «Хорошо сказано», — откликается официант. «Дядя Миша, отвези нас в университет, а потом можешь вернуться на машине в галактику, я ее после заберу». «Понял тебя, девочка. Сделаю». Когда они добираются до города, официант подъезжает к старинному зданию университета, своей архитектурой, копирующему древние университеты Европы. Пассажиры выбираются из салона и идут к главному входу, декорированному под церковный портал, который символизирует семь небес, простирающихся над земным диском. На ступенях толпятся студенты. Увидев красавицу-блондинку, парни одобрительно показывают философу большие пальцы, а девушки демонстративно поджимают губы. Из просторного вестибюля философ и Тельма попадают в длинный коридор с двумя рядами средневекового вида массивных дверей, снабженных современными стеклянными табличками. Спутники останавливаются напротив той, где написано «Физико-химическая лаборатория». Девушка решительно тянет дверь на себя, и, переступив высокий порог, они с философом оказываются в просторном помещении, под сводчатым потолком которого сияют лампы дневного света. Вдоль лаборатории расставлены обитые жестью длинные столы, загроможденные химической посудой. Между ними ходят молодые люди в белых халатах, которые рассматривают пробирки с разноцветными жидкостями. Другие склоняются над микроскопами или взвешивают на лабораторных весах порошки. Щелкает огромная холодильная установка. Гудят вытяжные короба. Тельма ведет своего спутника в дальний конец помещения, к двери, на которой синеет табличка с белыми буквами «Заведующая лабораторией Энна Г.А». Тельма решительно отворяет и эту дверь. «Густав, привет», — говорит она. «Надеюсь, ты не очень занят, потому что я привела к тебе гостя». Завлап, невысокий русоволосый крепыш, как и его сотрудники, облаченные в белый халат, поднимается из-за письменного стола и протягивает философу руку. «Энна», — представляется он. «Можно просто Густав». «Третьяковский», — откликается посетитель. «Можно просто граф». «Как?» — изумляется ученый. «Вы тот самый Третьяковский?»